На следующий день он старался снова уморить себя и свою лошадь. Вечером он даже не пытался приблизиться к голубому дивану, которому Матильда осталась верна. Он заметил, что граф Норбер, встречаясь с ним, даже не удостаивал его взглядом. «Ему это стоит, должно быть, больших усилий», — думал он. «Обычно ведь он так вежлив». В таком состоянии сон явился бы для Жульена блаженством. Но, несмотря на физическую усталость, обольстительные воспоминания заполонили все его воображение. Он не мог сообразить, что его поездки по окрестностям Парижа действовали только на него лично, но отнюдь не на сердце его Матильды, и что случай по-прежнему повелевал его судьбой. Ему казалось, что только одно может облегчить его горесть. Это разговор с Матильдой, но что мог бы он ей сказать? Об этом он думал однажды утром в 7 часов, когда внезапно Матильда вошла в библиотеку. «Я знаю, сударь, что вы хотите со мною говорить. О, Боже, кто вам это сказал? Я это знаю. Не все ли вам равно? Если вы человек бесчестный, вы можете меня погубить или, по крайней мере, попытаться это сделать. Но эта опасность, которой я, впрочем, не боюсь, разумеется, не помешает мне быть искренней. Я больше вас не люблю, сударь. Мое безумное воображение обмануло меня». Этот ужасный удар так поразил Жульена, обезумевшего от любви и горя, что он стал оправдываться. Ничего не может быть нелепее. Оправдываться в том, что перестал нравиться, но он же не владел своими поступками. Слепой инстинкт толкал его отсрочить решительный момент. Ему казалось, что пока он говорит, не все еще кончено. Матильда не слушала его. Даже голос его раздражал ее. Она не понимала, как он осмелился ее прервать. Угрызение совести, оскорбленная гордость также сделали ее в это утро совершенно несчастной. Она не могла вынести мысли, что дала на себя права ничтожному аббату, сыну крестьянина. «Это почти то же», — говорила она себе, преувеличивая свое несчастье, — «как если бы я упрекала себя за слабость к одному из лакеев». Характеры гордые и смелые чрезвычайно быстро переходят от гнева на самих себя к раздражению против других. Порывы бешенства в этом случае доставляют им живейшее удовольствие. Мадемуазель де ля Моль в один миг принялась осыпать Жульена самыми чрезмерными выражениями презрения. Будучи чрезвычайно остроумной, она изумительно умела терзать чужое самолюбие, нанося ему жесточайшие удары. В первый раз в жизни Жульену приходилось выносить нападки сильного ума, воодушевленного самой яростной ненавистью. Менее всего на свете, думая о том, чтобы защититься, он начал сам презирать себя. Выслушивая слова самого жестокого презрения, рассчитанного на то, чтобы разрушить в нем самом хорошее мнение о себе, он начал думать, что Матильда права и что она даже слишком сдержана. Что касается ее, она находила огромное удовольствие для своей гордости, так беспощадно бичуя его и себя за то обожание, которое она чувствовала к нему несколько дней назад. Ей не приходилось придумывать все те жестокости, которыми она осыпала его с таким удовольствием. Она повторяла только то, что уже в течение целой недели твердил в ее сердце голос враждебной любви. Каждое ее слово безмерно увеличивало адские муки Жульена. Он хотел бежать. Мадемуазель де ля Моль властно схватила его за руку. «Извольте заметить, — сказал он ей, — что вы говорите слишком громко. Вас могут услышать из соседней комнаты». «Что мне за дело? — возразила гордая мадемуазель де ля Моль. — Кто смеет мне сказать, что меня слышит? Я хочу раз и навсегда излечить ваше ничтожное тщеславие от представлений, которые оно осмелилось создать себе на мой счет». Когда Жульен смог выйти из библиотеки, он был настолько изумлен, что не сознавал всю величину своего несчастья. «И так она не любит меня больше», — повторял он себе громко, словно желая убедиться в своем положении. «Значит, она любила меня всего 8 или 10 дней, а я полюбил ее на всю жизнь. Возможно ли? Еще так недавно она была ничем для моего сердца, ничем». Сердце Матильды переполнилась горделивым ликованием, она смогла порвать с ним навеки. Она чувствовала себя счастливой, одержав столь блистательную победу над столь мощной привязанностью. Итак, этот господинчик поймет раз и навсегда, что он не имеет и никогда не будет иметь никаких прав на меня. Она чувствовала себя такой счастливой, что действительно позабыла о всякой любви в эту минуту. У человека менее страстного, чем Жульен, эта сцена столь унизительная, столь жестокая, уничтожила бы всякие следы любви. Не унижая себя ни на минуту, мадемуазель де Лямоль наговорила ему столько неприятных, беспощадных вещей, что они могли показаться справедливыми даже при воспоминании о них. Заключение, которое Жульен сделал в первую минуту после этой поразительной сцены, было то, что Матильда отличается безмерной гордостью. Он твердо поверил, что теперь уже все между ними кончено. А между тем, на следующее утро, за завтраком, он ощутил в ее присутствии неловкость и робость. До сих пор его нельзя было в этом упрекнуть. Обыкновенно во всех обстоятельствах жизни, как в малом, так и в большом, он точно знал, чего хочет, и держал себя соответственно. В этот день после завтрака, когда госпожа де Лямоль попросила Жульена передать ей брошюру, которую принес ее священник утром, он, доставая ее с консоли, уронил старинную голубую вазу, чрезвычайно безобразную. Госпожа де Лямоль вскочила с криком ужаса и подошла рассмотреть обломки своей любимой вазы. «Это была японская ваза», — говорила она. «Она досталась мне от моей тетки, Аббатисы Шальской. Она была подарена голландцами регенту принцу Орлеанскому, подарившему ее затем своей дочери». Матильда подошла вместе с матерью и казалась довольной тем, что разбили вазу, которую она находила чрезвычайно уродливой. Жульен стоял молча, но не слишком взволнованный. Мадемуазель де Лямоль очутилась совсем близко от него. «Это ваза», — сказал он ей, — «погибла навеки. И то же произошло с чувством, которое когда-то царило в моем сердце. Прошу вас извинить меня за все безумства, которые оно заставило меня проделать». И он вышел. «Можно подумать», — сказала госпожа де Лямоль после его ухода, «что господин Сораль очень доволен и горд тем, что он сделал». Эти слова поразили Матильду. «Правда», — подумала она, — «моя мать верно угадала. Это как раз то, что он чувствует». И только теперь она перестала радоваться сцене, которую она ему устроила накануне. «Ну что ж, все кончено», — сказала она себе с видимым спокойствием. «Это будет мне уроком. Эта ошибка ужасна, унизительна, она придаст мне мудрости на всю оставшуюся жизнь». «Почему я не сказал правды?» — думал Жульен. «Почему любовь, которую я чувствовал к этой сумасбродке, все еще меня мучит?» Эта любовь не только не потухла, как он надеялся, но, наоборот, возрастала с ужасающей силой. «Она сумасшедшая. Это правда», — думал он, — «но разве она от того менее очаровательна? Возможно ли быть прекраснее? Разве не соединилось в ней все, что есть самого восхитительного в самой утонченной цивилизации?» Эти воспоминания о прошлом счастье овладели всем существом Жульена и вскоре побороли все доводы разума. Напрасно борется разум с подобными воспоминаниями. Его суровые попытки только увеличивают их очарование. Спустя сутки после того, как он разбил японскую вазу, Жульен был положительно одним из самых несчастных людей на свете.